Глава 15. Часть 3. Мои пальцы сжимаются на его плечах, когда он произносит тихое: «Поль». От его хриплого голоса каждый нерв ощетинивается. Я тут же шумно выдыхаю. Он так растягивает мое имя, будто ласкает на языке. Чувствую головокружение. Бессонов утыкается носом мне за ухо, втягивает воздух, целует. Осыпает влажными касаниями шею, мягко прихватывая кожу. Внезапно до меня доходит, что низ живота давно полыхает. Слишком жарко, мокро, на пределе эмоций. Справедливости ради нужно признать, глупая была идея, провальная. Что я вообще знаю о сексе? Знакома ли со своим телом? Только в теории. Разовая практика в брачную ночь не зачет, потому что сознание подкидывает только рваные картинки. И скорее фантомные ощущения. Да, болючие, но вполне возможно не соответствующие действительности. Тяжело разобраться, когда ничегошеньки не помнишь. Сейчас я вся горю. Может, у меня температура? И организм просто бунтует против этой идиотской затеи. Становится понятно, что все выходит из-под контроля, причем очень быстро. Нам лучше остановиться на этом. Произношу искусанными губами. Отстраняюсь, насколько это позволяет поза, в которой я нахожусь. Бросаю беглый взгляд в сторону ванной, думая о том, что неплохо было бы мне оказаться там, желательно заперевшись. Меня пугает то, что мы так близко подошли к черте, у которой еще несколько мгновений назад даже рядом не находились. Сжимаю бедрами его ноги. В попытке приподняться ёрзаю у него на коленях. Немного придвигаюсь вперед, но лишь для того, чтобы опереться на мужские плечи и встать, а не неуклюже сползти на пол. И тут же замираю, когда ощущаю настойчиво упирающуюся в промежность эрекцию сквозь тонкое кружево моих трусиков и ткань брюк Бессонова. «Твою мать!» Он несдержанно ругается. Еще ни разу не слышала, чтобы его голос был таким, прожигающим. «Может, попробуем зайти чуть дальше?» Запах его кожи, возбуждение и парфюма с маслом уда мгновенно вбивается в ноздри, что явно усугубляет и так непростую ситуацию. Я против, категорически. Но тело реагирует быстрее разума. Коротко киваю. Не успеваю даже опротестовать это свое решение, как руки Бессонова собирают мою юбку вверх по ногам. Подхватывают меня под бедра, сжимают попу и приподнимают, чтобы тут же опустить. Да-да, прямо на твердый член. Жалкие слои ткани между нами вовсе не барьер, и ощущения ничуть не притупляют. Все настолько остро, что почти слишком. Еще чуть-чуть и до инфаркта. Лбом ко лбу. Его частое дыхание опаляет мои губы. Чувствую, как кожа горит в местах соприкосновения с его ладонями. Он судорожно выталкивает ноздрями воздух. Резко, сильно. Вжимает меня в свое возбуждение, трется, вдавливает. Раз за разом Бессонов повторяет эти движения, ритмично, беспрерывно. В ушах стоит грохот собственного сердца. Сцепляемся взглядами. «Если поцелую тебя, уже не остановлюсь». Вместе с обволакивающим бархатистым голосом из его рта вырывается что-то отдаленно напоминающее сдавленный рык. Кусаю губы. То, что происходит с моим телом, не просто хорошо, а за гранью возможного. Хочется большего, и это уже конкретный звоночек, набатом. Казалось бы, раз не помню, то и мстить пока не за что. А Кристина? Как раз в этом вопросе я со своей женской обидой никак не договорюсь. Вот он, момент с точкой невозврата, нестерпимый. То, что нужно. Сейчас или... без или. Осознанно. С моих губ срывается громкий предоргазменный стон, а на судорожном выдохе, дрогнувшем от переизбытка эмоций голосом, отчетливо: «Тарас!» Бессонов прекращает движение так же внезапно, насколько резко звучит чужое мужское имя в коротком промежутке между нашим частым дыханием. «Что за...» Затем мат, сочный, такой, от которого у меня уши краснеют. Слезаю с его колен. Чувствую, как внизу живота сдавливает едким неудовлетворением. Зато я получаю настоящее удовольствие, наблюдая, как на его шее от сильного напряжения набухли жилы. Чего уж, мне кажется, даже черты его красивого лица перекосило. Он стонет настолько болезненно, словно мне и впрямь удается крутануть ему яйца. Понимаю. И даже участливо морщусь вместе с ним. 2-1 без сонов. Перегибаю? Вот тут неясно. Но и лишним не будет.